Глава 30. Эмилия. Промозглым туманным утром, таким же мрачным, как и мое настроение, я входила в наш столичный дом. Лара осталась на улице командовать разгрузкой сундуков. В прихожей меня встретил камердинер отца. «Леди Вудс, его сиятельство ожидает вас в кабинете. Просили зайти незамедлительно». Скинув плащ на руки лакею, я пробежалась руками по пуговичкам на груди наглухо застегнутого платья и с покорностью осужденного направилась в кабинет. Вошла и с усилием подняла на отца взгляд. За свои поступки нужно отвечать, а от ответственности я никогда не бегала. Отец сидел за столом. При виде меня он отложил бумаги и поднялся навстречу. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга, а потом я, всхлипнув, бросилась ему на грудь. Все так долго сдерживаемые эмоции вырвались бурным потоком слез. Я что-то бессвязно бормотала, увлажняя домашний стеганый халат отца, отец же молча поглаживал меня по спине. Когда соленый поток иссяк, я обессиленно упала на кресло, будто из меня вытащили позвоночник. Отец сел напротив, сложил руки домиком и приподнял бровь, предлагая мне начать рассказ. Я не видела смысла юлить. У нас с отцом всегда были доверительные отношения, и ничего менять мне не хотелось. Герцог Сварский меня скомпрометировал, но все происходило с моего разрешения. Я отдавала отчет в своих действиях. Как честный человек, герцог предложил выйти за него замуж, а я не знаю, мне нужен ваш совет. Последнюю фразу я произнесла с мольбой. Отец кивнул, встал, заложил руки за спину и стал ходить по кабинету. Я напряженно ждала, вцепившись пальцами в подлокотники кресла. Наконец он остановился у стола, резко развернулся и пытливо посмотрел на меня. «Эми, герцог тебе нравится?» Вопрос ударил под дых. «Да, именно это и я бы в первую очередь спросила у своего ребенка. У своего ребенка. От этих слов меня одновременно бросило в ужас и омыло восторгом. «Нравится», — тихо ответила я. «Но мой дар, как быть с ним?» «Не знаю». Отец устало опустился в кресло. «Вчера герцог Сварский оповестил меня о желании встретиться и причину написал». Отец уставился на меня, я же опустила голову. «Простите, что не написала сама», — тихо проговорила, глядя на свои руки. Я малодушно оттянула время. «Мы встретились с ним», — ровно продолжил отец, будто приняв мои извинения. «Он показался мне достойным мужчиной. Я дал ему свое согласие, но только при условии, что согласна ты». Услышав его слова, я резко подняла голову и впилась взглядом в родное лицо. Заметила горькие складки возле губ и потухший взгляд. Отец переживал за меня, но себе не изменил. В нашем обществе последнее слово было за главой рода, а то, что он дал право решать мне самой, говорило о многом. Щемящая нежность накрыла лавиной. На ресницах вновь повисли слезинки. «Ну-ну, давай не будем опять сырость разводить», — криво улыбнулся граф. «Я обещал твоей матери, что не буду настаивать на твоем замужестве. Я сдержал свое обещание и доверяю твоей рассудительности. Но в этой ситуации ты несешь ответственность не только за свою жизнь». «Но и за жизнь сестер», — медленно проговорила я. «Если я не соглашусь выйти замуж, то грязное пятно ляжет на всю нашу семью. Ни Ивенна, ни Ада не смогут составить достойную партию». «Ты все понимаешь», — отец говорил со мной на равных. «Конечно, мужей я им найду и в наших краях. Но это будут желающие наживы или те, за которых нормальную девушку никогда бы не выдали», — я продолжила за него. Граф Лоуни хмуро отвернулся, избегая смотреть мне в глаза. На чаше весов стояло счастье его дочерей, и он не хотел делать выбор, чье счастье для него важнее. Этот выбор должна была сделать я, тем более что и вина была на мне. Если бы не мой проклятый дар, я бы не раздумывала. Муж гуляка — это больно, но смириться можно, наверное. Даже собственной жизнью я готова была пожертвовать, но ребенок. Что будет, если мой дар передастся дочери? Она всю жизнь будет прятаться и, как и я, бояться передать проклятие своим детям, а я буду умирать от страха за ее жизнь. Я до боли впилась ногтями в ладонь. Опозорить семью и лишить сестер будущего с достойными избранниками или опасность для собственной жизни и жизни ребенка, которого еще нет? «Это невыносимо!» — глухо простонала я и закрыла лицо руками. «Быть может, тебе не стоит принимать это решение одной. Когда-то твоя мама доверилась мне и не прогадала. Герцог показался мне человеком чести. Он может, если не придумать, как исправить ситуацию, так хотя бы обезопасить тебя и ваших детей, сделав церемонию непубличной», — проговорил отец и отвел взгляд. Он был прав. В конце концов, в моих руках были собственное счастье и покой, а я упустила их. И за мой проступок не должны расплачиваться сестры. Герцог Сварский — прекрасная партия, между нами есть притяжение, а с моей стороны и нечто большее. Так почему я боюсь поверить, что все не так плохо? Может, отец прав, и стоит выпустить контроль из собственных рук, доверившись судьбе? «Я поговорю с герцогом», — решила я. «Мой ребенок будет и его ребенком тоже. А если Сварскому понадобится моя сила, то надеюсь на благо и защиту государства. За такое и погибнуть незазорно. Жена хранителя границ звучит гордо». «Что бы ты ни решила, я поддержу тебя», — надтреснутым голосом сказал отец. Я грустно усмехнулась. Принятое решение холодным компрессом успокоило разбередившиеся нервы. «Я поступлю, как велит долг, а дальше все в руках богини». Уходя, я обернулась на отца. Граф сидел неподвижно за столом, уронив на руки седую голову.